Глава 23. Алена. У него было три сына царевича. Первый... Третий был дурак, а вот первый... Понедельник начинается в субботу. Аркадий и Борис Стругацкие. Смотрю на явление Христа народу в лице Ивана и думаю, то ли лыжи не едут, то ли я ненормальная. А еще пытаюсь сообразить, или у меня глюки на фоне волнения перед дебютом, или я все-таки оставила соседу пригласительный в чернила и благополучно об этом забыла. В любом случае, недовольный неандерталец из моей гримерки пропадать явно не хочет. Филатов стоит, скрестив руки на груди, нахмурив брови, и буравит темнеющим взглядом смущенного почитателя моего скромного таланта. «Ну, я, наверное, пойду», — невнятно блеет покрасневший до корней волос блондин и просачивается в приоткрытую дверь вместе с предназначенным мне букетом цветов. Как говорит мама, измельчали наши мужчины. Тушите свет, опускайте занавес, рыцарского поединка за сердце прекрасной дамы не будет. Жаль. Вань, а Вань? Я преодолеваю разделяющую нас дистанцию маленькими шажками и пристраиваю ладони на мужской груди, ощущая тепло кожи даже через черную ткань футболки. Ладно, дома перед Агатой Павловной спектакль играем, но здесь-то зачем поклонников мне распугал? Обычно янтарно-карие глаза соседа, как по мановению волшебной палочки, становятся агатово-черными, а из ушей вот-вот повалит клубами дым. Так что я предпочитаю быстренько одернуть руки, как от кипятка, и стремительно отступить, пока какие-нибудь садистские мысли не пришли в Ванькину кудрявую голову. Что я не так сказала-то? «Васильева!» Гаркает на всю крохотную коморку Филатов так, что вместе со мной подпрыгивают многочисленные баночки и скляночки, составленные на трюмо. Я же невинно хлопаю ресницами и по-прежнему не понимаю, в чем провинилась. Чтобы через 10 минут была у заднего входа. Жду. С трудом перевариваю необъяснимое превращение человека разумного и цивилизованного в темного властелина с тираническими замашками и делаю глубокий вдох. Оказывается, во время его речи я и дышать перестала. «Алён, а он у тебя царевич или дурачок?» Громко прыскает наблюдавшая первый акт марлезонского балета из коридора Лилька, останавливая мое бурное воображение, рисующее сидящего на железном троне Ивана. Терновый венец у него на голове и скипетр из чернёного серебра у него в руке. Да, меньше «Игры престолов» надо смотреть на ночь. Я, честно говоря, сама не знаю, что это за сказочный персонаж. Падаю в крутящееся кресло, которому Лана с Лолой вчера оторвали спинку, и быстро смываю макияж, за пару минут перевоплощаясь из яркой дивы в обычную девчонку, мимо которой легко пройти и не заметить. «Змей Горыныч?» — продолжает издеваться надо мной Зорина, и за секунду до того, как я заведусь и запахнет жареным, примирительно треплет меня по щеке. «Как там твоя свекровь-монстр?» «Между прочим, Агата Павловна — прекрасная женщина». Не тушуюсь под обстрелом удивленных Лилькиных глаз и, задумчиво разбирая собранные в замысловатую прическу пряди, рассказываю. Она будет нас по утрам. Правда, иногда обливает водой, но достается исключительно Ваньке. Следит, чтобы мы не засиживались до утра, и пару раз даже отрубала электричество на всем этаже. А еще делает обалденную творожную запеканку по утрам и поливает ее сгущенкой. «Чтоб я так жила!» С притворной завистью восклицает Зорина и с настойчивостью танка выпроваживает меня из гримерки. «Беги уже, а то твой принц заждался». А на улице пахнет свежестью после прошедшего недавно дождя, так что я плотнее закутываюсь в практически не греющий мое тело кардиган и прячу нос в его отвороте. И почти успеваю замерзнуть, пока добираюсь до припаркованного поодаль мотоцикла и его горячего владельца, не ёжащегося под порывами ветра в одной футболке. Чужая кожаная куртка ложится мне на плечи, и от этого вдоль позвоночника марширует целый табун мурашек. А уж когда Ванька сует мне в руки еще горячую булочку с корицей, я и вовсе готова присвоить ему почетное звание лучшего мужчины на всей земле. И пока я с волчьим аппетитом накидываюсь на произведение пекарского искусства, сосед неторопливо меня изучает. «Алёна, а тебе без косметики гораздо лучше». Филатов озвучивает льстящий моему самолюбию комплимент. Только я ему совсем не верю, потому что видела тех девушек, с которыми он сидел в компании друзей, и мне до этого глянцевого лоска, ой, как далеко, Примерно как колхозница Даша до столичной красавицы Изабеллы. Правда, с Иваном своими сомнениями я не делюсь, быстро дожевывая вкусную плюшку и молча вскарабкиваюсь на ставшее привычным средство передвижения. А следующие несколько дней проходят на удивление спокойно и без происшествий. Я даже начинаю привыкать к размеренным вечерам, почти что семейному быту и ставшему традиционным просмотру какого-нибудь кинофильма. Едкие комментарии Агаты Павловны в адрес режиссера-самоучки и таких же бездарных актеров совсем меня не бесят, в отличие от Филатова. Беспрестанно шикающего на мать и пытающегося подсунуть ей ведро с попкорном, чтобы она замолчала. На сегодня у нас запланированы старые добрые советские 3+2, потому что творение Марвела эта милая женщина не оценила, а еще вареники с вишней. Я бы определенно предпочла с Ванькой настраивать программное обеспечение в салоне у Лизы, но образцовая невестка не может оставить свою будущую свекровь биться одной с тестом, поэтому я тихо вздыхаю, с грустью прощаюсь с мягкой постелькой, где я бы с удовольствием понежилась еще пару часов, и иду провожать соседа, как заправская жена декабриста. «Не убейте друг друга, ладно?» Иван дергает меня за прядь, отвлекая от навязчивых мыслей улизнуть вместе с ним и, наклоняясь, доверительно шепчет. «Будешь хорошо себя вести, привезу тебе чупа-чупс». Гадская фантазия рисует совсем не те картины, которые полагается представлять пой девочке, а расползающаяся на губах у Филатова довольная ухмылка лучше всяких улик подтверждает его злоумышленные намерения. Так что я не гнушаюсь подвернувшимися под руку принципами корпоративных финансов и пытаюсь нанести обнаглевшему индивиду тяжкие телесные. «С варениками будь аккуратней, я тебе вместо вишни положу перец. Кайенский». Мои жалкие угрозы на это двухметровое безобразие не производят никакого впечатления, потому что он начинает улыбаться еще шире и, стиснув меня в медвежьих объятиях, чмокает в нос. «Ты — чудо!» — заявляет этот балбес на прощание и скрывается за дверью, пока я тщетно пытаюсь подобрать подходящие слова. Не получается. И даже присутствующие в моем лексиконе заковыристые проклятия почему-то испарились без следа. «Алена, иди пить чай». В то время как мы припирались с несносным соседом, Агата Павловна уже успела заварить черный байховый и полить разогретые в микроволновке сырники. Я чего-то снова чувствую себя пятилетней девочкой, забравшейся с ногами на стул на бабушкиной кухне и уминающей за обе щеки румяные пушистые пирожки. «Совсем он тебя не кормил, что ли?» Чересчур заботливая женщина окидывает критическим взглядом мою тушку и, негромко цокая языком, ставит передо мной тарелку с дымящейся овсянкой. «Молодежь, глаз да глаз за вами нужен». Отпираться бессмысленно, как и доказывать, что у меня хорошие гены и завидный обмен веществ. Поэтому я сметаю завтрак подчистую, радуясь, что Агата Павловна не видела, в каких количествах я могу поглощать папин шашлык или бабулину жареную картошку с грибами. А потом мы принимаемся за лепку капризных вареников. Я морально готовлюсь к тонне замечаний, которые непременно посыпались бы на меня дома. Но и тут потенциальная свекровь меня удивляет. «Молодец, Алена», — авторитетно выдает Филатова-старшая, изучив плотно сомкнутые края теста. «И никаких тебе раскатывай тоньше, Васька, или смотри, у тебя сок вытекает. Пожалуй, еще пару таких дней, и я запишу сотку очков в её копилку». «А как вы с Ваниным папой познакомились?» — спрашиваю, поддавшись своему неуемному любопытству, и тут же жалею, потому что губы Агаты Павловны моментально смыкаются в тонкую линию. Правда, уже через пару секунд ничто не свидетельствует ни о ее недавнем замешательстве, ни о мелькнувшей в карих глазах грусти. «По глупости», — насмешливо фыркает эта ухоженная и очень красивая женщина, и я в полной мере ее понимаю. «Я в невесты Ивана тоже не от большого ума записалась». «Я стюардессой после выпуска работала, а он пилотом был. Высокий, статный, все девчонки наши на него слюни пускали, а он меня выбрал. Я ей не верила поначалу, потом от счастья не видела ничего вокруг». Спокойно повествует Филатова-старшая, а я замираю на миг и внутренне съеживаюсь в ожидании подвоха, потому что знаю от соседа, что отец с ними никогда не жил. Летали в одном экипаже, на свидания бегали и даже ночевали в одном номере, пока начальство на все это сквозь пальцы смотрело. А потом выяснилось, что у него уже жена и ребенок. Я к тому моменту забеременеть успела, ушла из авиации и переехала к родителям из северной столицы. По-новому изучаю эту сильную женщину с остальным стержнем внутри, подмечая и суровые складки в уголках губ, и редкие морщинки вокруг глаз, и не перестаю ей восхищаться. А через полчаса возвращается Ванька, и мы все усаживаемся за накрытый стол. И все течет по намеченному плану до того момента, пока Агата Павловна не опускает с громким звяканьем сахарницу и торжественно не объявляет. «Дети, а давайте запланируем свадьбу. Через месяц. В субботу в ЗАГС сходите, заявление подадите». Только что отправленный в рот вареник становится мне поперек горла, вилка падает на пол, и мы с соседом синхронно опускаем ее поднимать, сталкиваясь под столом лбами. Как говорится в пословице, «Вот и приплыли тазики».